кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Все расскажу откровенно, чтоб мог ты всю истину ведать. Если б мы оба с тобой запаслись на долгое время пищей и сладким питьем, и глаз на глаз остались двое здесь пировать на просторе, отправив других на работу, то и тогда, ежедневно рассказ продолжая, едва ли в год бы я кончил печальную повесть о многих напастях, мной претерпенных, с трудом несказанным по воле бессмертных. Славлюсь я быть уроженцем широкоравнинного Крита, сын я богатого мужа, и вместе со мною других он многих имел сыновей, им рожденных и выросших дома. Были они от законной супруги, а я от рабыни, купленный им, родился. Но в семействе почтен как законный, сын был отцом благородным, Касторым Гелаксовым сыном. Он же от всех обитателей Крита, как бог уважаем, был за богатство, за власть и за доблесть сынов многославных. Но приносящие смерть беспощадно могучие Керы в область Аида его увели. Сыновья же, богатство все разделив меж собою по жребью, дали мне самый малый участок и дом небольшой для житья. За меня же вышла богатых родителей дочь. Предпочтен был другим я всем женихам за великую доблесть. На многое годный был я в деле военном неробок, но все миновалось. Я лишь солома теперь. По соломе, однако, и прежний колос легко распознаешь ты. Ныне ж я бедный бродяга. С мужеством бодрым Арей и богиня Афина вселили мне боелюбие в сердце. Не раз выходил я, созвавши самых отважнейших против врагов злонамеренных в битву. Мыслью о смерти мое никогда не тревожилось сердце. Первый, напротив, всегда выбегал я с копьем, чтобы настигнуть в поле противника, мне уступавшего ног быстротою. Смелый в бою, полевого труда не любил я, ни тихой жизни домашней, где милым мы детям даем воспитание. Островесельные мне корабли привлекательней были, бой и крылатые стрелы, и медно-блестящие копья грозные, в трепет великий и в страх приводящие многих, были по сердцу мне. Боги любовь к ним вложили мне в сердце. Люди не сходны, те любят одно, а другие — другое.